Мы живем без причин, сложив чувства в архив. Каждый шаг как почин, каждый вздох на разрыв. Но где-то внутри еще тлеет желание разжечь свет из зари, озарив расстояние. Я еще не устал, я еще не сломался. В этом мире зеркал я собою остался. Шаг за шагом обретаю суть, пусть тяжело. Мы сжигаем мосты, но не ради свободы. Мы теряем мечты, продаем за удобство. Мы глушим сердца, чтобы тише звучали. Идем в никуда, по чужой вертикали. Слова, чтобы легче дышалось, мы стираем следы, чтобы все забывалось. Мы рисуем мечты на песке у обрыва. Мы живем в тишине, где так больно красиво. Я еще не устал. Я еще не сломался. В этом мире зеркал я собою остался. Сквозь ложь и обман, сквозь фальшивые лица я держу свой курс и всего смогу добиться. Сколько правды во лжи, сколько боли в молчании, сколько силы в пути, сколько в сердце прощаний. Я не сломался.